Глава вторая. «Привет, куколка!» – позвонил я своей девушке для утех. Мои причиндалы горели. Слишком сильное возбуждение, которое мне так и не удалось снять сегодня, больно било по достоинству. Да и не факт, что в ближайшие дни у меня получится реализовать свой план. Поэтому, чтобы мыслить здраво, почему бы не спустить пар? «Привет, Паша!» Млела она от моего звонка. Раз в месяц или два я звонил ей. Не сказать, что мое отношение к ней – это то, чем можно гордиться. Но она и сама не прочь. «Приезжай через час», – произнес я, взглянув на часы. Приблизительно в это же время братан уже должен позвонить девчонкам и позвать их в ресторан. Думаю, мой настрой будет куда ярче, если они согласятся. Значит, вскоре и мне перепадет. «Да, котик», – застонала Ксюха, и я положил трубку. Из ее уст это прозвище вызывало во мне только ярость. Отдеру ее так, чтобы мало не показалось. Взяв в руки телефон, я открыл приложение, с которого можно наблюдать, что творится в кабинете Витальки. Девчонки резвились, смеялись и обсуждали нас. Козлов. Я засунул руку в шорты. Сделал несколько скринов моей девочки и начал себя ласкать. Как же жаль, что это делает не она. Как жаль, черт побери. Но глядя на ее фото и включив немного фантазию, я погрузился в экстаз. Что же будет, когда я овладею ей? Эта чертовка меня сводит с ума. Девчонки на видео как-то занервничали. Лена взяла телефон и ответила на звонок. «Это братан. Да-да». Они с пару минут нерешительно переговаривались. А потом с гордой осанкой пошли на выход. «Отлично. Полдела сделано. Девчонки уже не против». Потирая руки от радости, я пошел на кухню и сделал себе кофе. Зазвонил домофон. «Кто?» Подойдя к двери, я спросил. «Это я, Паш», – заговорила Ксения. «Уходи», – ответил я и отключил звук. Зная ее, я прекрасно понимал, что она будет стучаться до победного. Но мне уже не нужны ее услуги. Пусть катится к чертям. Напряжение я снял, не дождавшись ее прихода. А теперь и вовсе не хочется с ней спать. Особенно после того, как увидел, сколько радости было у Лены, когда ей позвонил братан. Может, обо мне тоже мечтает? К чему мне теперь всякие перевалочные базы? Я уж лучше дождусь. Попивая кофе и читая новости на планшете, я увидел входящее сообщение. Писала моя бывшая жена. Стерва. «Ты Юле денег отправил?» – поинтересовалась она. «Отправил. Ты что думаешь? Я своей дочери без твоих напоминаний помогать не буду. Забудь уже мой номер и не пиши. Слушай, я на тебя отдала свои лучшие годы, поэтому сама решу, когда перестану тебе писать. У тебя память короткая, да и на баб твоих много денег поди уходит». От злости я отбросил планшет на край стола. «Чертова сука! Как же ты меня достала! Как стукнула с ракет?» Так сразу вся ее любовь ко мне померкла. Не знаю. Может, и до этого не любила. Просто делала вид. Ради ребенка или, может, из-за денег. А потом как подменили. Все, пошел к черту, решила она. Но я же обычный мужик. Мне нужно, чтобы меня любили, ценили, уважали. Поэтому я искал это на стороне. Ведь до ее закидонов и мысли не было об измене. А теперь я последний мудак, по ее мнению. Хотя всему виной именно отсутствие нормального отношения ко мне с определенного этапа жизни. Почему это произошло, мне непонятно. Как можно любить, холить, лелеять до 40 лет, а потом стать врагом? Разве я что-то сделал не так? Да, поженились мы по залету, но всегда старались удержать брак крепким. Не вышло. Виновата только она. Нечего было строить из себя принцессу. Впрочем, какая уже разница? Отвлекаясь от мыслей о своей бывшей, я задумался, какой же день устроить сауну с девочками? Сегодня пятница. Ждать следующей недели не стоит. Оптимально завтра или послезавтра. Эта сауна была нашей общей с несколькими друзьями собственностью. Использовалась в основном для нужд товарищества. Для обычных людей мы ее не сдавали. Как-то стрёмно было подцепить какую-то хворь. В своей же сауне. Все мы брезгливые ребята. Да и потребность в ней была круглогодичной. А очень не хотелось поехать в сауну и ждать, пока выпроводят гостей. Кроме того, некоторые использовали сауну для посиделок с девочками, чего очень не хотели афишировать. Вот и я, вроде холостой. А купание с 20-летними девушками тоже не очень-то желал придавать общественной огласке. Все мы люди, известные в городе, даже в области. Один неверный взгляд, и в СМИ или у местных блогеров обязательно появится информация, что тот-то или тот-то плещется в бассейне с парой фигуристых девиц. А я в этом году планировал баллотироваться в депутаты местного созыва. Мне такая репутация ни к чему. Около 10 вечера созвонился с Виталькой. «Слушай, давай на завтра их вызовем». Потирал я член, представляя завтрашний день. «На завтра в сауне будет Денис со своими девчонками. Ты же его не хотел бы увидеть с нами?» Засмеялся друган. «Ты прав. Тогда резервируй на воскресенье. Хватит тянуть». «Что, не терпится уже?» «А ты как думаешь?» Вспылил я. «Слышь, ты ждешь всего 2 недели. Это я уже 4 месяца не могу Аньку завалить». «Ты же не умеешь за женщинами ухаживать. Только потребительски к ним относишься. Вот и будешь ходить, не получив желаемого». «Поумничай еще. Посмотрим, как тебе удастся завалить мою секретаршу». «Не, ну вы только подумайте. Я ее еще не трогал, а он уже раскатал губу». «Поговори мне. Только попробуй пальцем тронуть. Ты меня знаешь». Озверел я. «Да чего ты так реагируешь? Я же пошутил. Мне она нафиг не нужна». «А может, мне твою Анечку подрючить?» Решил я предъявить ответную монету. «Все, хватит шутить. Или хочешь вспомнить, как мы с тобой в универе из-за девиц бились на ринге?» «Я уже давно самбо не занимаюсь. Сколько нам было? По 16?» «Тебе было 16, а мне 18». «Ах, да, забыл. Ты же старпер!» Заржал я. «А вот это уже обидно, Пашка. Что на тебя нашло?» «Я тебе помогаю аккуратно завалить свою же секретаршу. А ты так говоришь». «Ладно, извини. На взводе», — писала бывшая. «Ставь на блокировку», — заржал братец. «А это идея. Ладно, встретимся завтра. Надо кое-что обмозговать. Буду в 12 в нашем ресторане. Давай пообедаем». «Давай», — произнес я и положил трубку. «Вечер пятницы. А я как сыкливая школьница. Сижу дома и страдаю от одиночества. Обычно мы с мужиками в ресторане. Обсуждаем бизнес. Баб. Но у меня не то настроение. Я сам стал на себя непохожим. С чем связано, не знаю. Может, кризис переходного возраста? Да нет, я же в самом соку. Какой мне кризис? А вообще мне нравится мышление Витальки относительно возраста. Как он давеча говорил? Через 10 лет... Я буду еще мужиком хоть куда. А вот моя жена и любовница станут старше на 10 лет. Пора и мне эту философию принять. Суббота тянулась невыносимо долго. Чтобы отвлечься, я заехал в офис. Естественно, никого из сотрудников не было. Но мне нужно было посмотреть часть документов, которые я так и не изучил в будни. Лучше всего от наваждения. Может отвлечь только работа. Но какие могут быть дела, когда вместо цифр и букв видишь перед глазами ту самую девчонку? Я зашел в соцсеть. Ввел ее имя и фамилию в поиск в нашем городе. Елена Довлатова. Было всего 2 человека с такими же инициалами. Ее я сразу же узнал. Зашел на страницу и стал изучать фото. Некоторые очень даже ничего. Купальники. Сохранив добрую дюжину снимков, я смаковал все остальное. Какие песенки слушает, что постит на странице, Ну, понятно. Обычные бабские репосты. Если любишь, отпусти. Если любишь, держи крепче. Тупая лабуда. Посмотрел, кто в друзьях, родственниках. О, а это мама. Ну-ка посмотрим, как будет выглядеть моя милая через 20-25 лет. Нормально. Изучив внимательно всех мужчин из списка друзей, я так и не понял, кто мог бы быть ее парнем. Может, стоит поискать в другом месте? К фотографиям было много комментариев, в основном от девчонок, но были и от мужских аккаунтов. У меня аж зубы заскрипели. «Какая красотка!» – писал несколько дней назад какой-то лох за чесом. «А ты все краше, Леночка!» – вторил ему другой урод. Понимая, что только завожусь, я закрыл комменты и решил ей написать. Может, догадается, от кого весточка? «Привет!» Лены в соцсети еще не было, поэтому я решил все же заняться работой, ожидая ее ответ. Через 20 минут я его дождался. Точнее, это был не ответ, а молчание. Она прочитала сообщение и ничего не ответила. Впрочем, как говорят философы, молчание – это тоже ответ. «Почему не отвечаешь?» «Не знаю почему, но я загорелся». «Черт, она меня заводит даже тишиной. Что же будет, если девчонка будет стонать подо мной?» «Эх». И снова тишина. «Как себя чувствуешь после вчерашнего?» Не терял я надежду развести ее на диалог. «Кто вы?» Сразу же ответила она. «А ты не догадалась. Сама же на меня вчера смотрела и представляла, как будешь сосать мой член. Ах, ты ж моя нимфоманка! Ох, и накажу тебя, детка!» Мой стояк сразу же нарушил все планы поработать. «Нет, ну как можно думать о работе, если весь разум ушел в штаны?» Я с яростью захлопнул ноутбук. Потом, Паха. Не делай это. Уже условились, что в воскресенье. Хватит самого себя дразнить. Зайдя в душ в своем кабинете, я окатил себя ледяной водой. Это и для здоровья полезно, и снимет немного напряжения. К 12 часам я поехал в ресторан, как и договаривался с братаном. Он был не в настроении. «Что такое?» – удивился я. «Да жена». «Что с ней?» «Взяла мой телефон». А он еще не заблокировался после того, как я положил его на стол. Чего-то после ужина понос одолел. Побежал, бросив телефон. Ну, она и посмотрела его. И что увидела? «Что увидела? А ты не знаешь? У меня ж там фотки Аньки. Переписка с любовницей. Никогда не палился. Стыдно было перед женой. Все-таки родила мне дочь. Да и всегда поддерживала. И вот спалился. Получил такой пизды. Решила на развод подать? Какой на развод? Ты что? У нас столько собственности, что хочешь не хочешь договоришься». Сказала Аню уволить.